А отсюда следует, что субъект познания сам по себе и как такой ни в чем не может принимать участия или интереса, и для него безразлично существование или несуществование чего бы то ни было на свете и даже свое собственное. Почему же это безучастное существо должно быть бессмертным? Оно кончается вместе с временным явлением воли, то есть с индивидуумом, как вместе с ним оно и началось. Это фонарь, который гасят, как только он сослужил свою службу. Интеллект, как и наглядный мир, в нем одном существующий, простое явление. Но конечность их, интеллекта и мира, не касается того, чего проявлением они служат. Интеллект – функция первой системы головного мозга. Но эта система, как и остальное тело, объектность воли. Поэтому интеллект зиждется на соматической жизни организма, но последний сам зиждется на воле. Следовательно, на органическое тело можно в известном смысле смотреть как на промежуточное звено между волей и интеллектом, хотя на самом деле оно не что иное, как воля, принявшая в воззрении интеллекта пространственный образ. Смерть и рождение – это постоянное обновление сознания воли, которое сама по себе не имеет ни начала, ни конца, и которая одна является как бы субстанцией бытия. Но всякое такое обновление влечет за собою и новую возможность отрицания воли к жизни. Сознание – это жизнь субъекта познания или мозга, а смерть – конец этого субъекта. Поэтому сознание, конечно, всегда ново, и каждый раз начинается сначала. Пребывает неизменной одна только воля. Но только она одна и заинтересована в этой неизменности, потому что она – воля к жизни. Познающий субъект сам по себе ничем не заинтересован. Но в «я» объединяется между собою и эта воля, и этот субъект. В каждом животном существе воля приобрела себе интеллект, и он для нее – свет, при котором она осуществляет свое основание, вероятно, и в том, что индивидуальная воля неохотно решается на разлуку со своим интеллектом, который в общем течении природы выпал на ее долю, со своим проводником и стражем, без которого она чувствует себя беспомощной и слепой. Изложенные мною взгляды находят себе подтверждение и в повседневном моральном опыте. Он учит нас, что реально только воля, между тем как объекты ее, в качестве обусловленных познанием, представляют собою только явление, только пар и пену, подобно тому вину, которым потчевал Мефистофель в погребке Ауэрбаха. После каждого чувственного наслаждения и мы говорим: «Казалось мне, я пил вино». Ужасы смерти главным образом зиждутся на той иллюзии, что с нею «я» исчезает, а мир остается. На самом же деле, верно, скорее противоположное – исчезает мир, а сокровенное ядро «я», носитель и создатель того субъекта, в чьем представлении мир только и имеет свое существование, остается. Вместе с мозгом погибает интеллект, а с ним и объективный мир, его простое представление. То, что в других мозгах, как и прежде, будет жить и волноваться подобный же мир, это для исчезающего интеллекта безразлично. Если бы поэтому истинная реальность лежала не в воле, и если бы за границей смерти простиралось не моральное бытие, то ввиду того, что интеллект, а с ним и его мир, погаснет, сущность вещей вообще была бы ничем иным, как бесконечной сменой мимолетных и мрачных сновидений, без всякой взаимной связи. Ибо неизменное пребывание бессознательной природы